Четверг, 8:30. Сегодня утром я даю интервью легендарной Барбаре Уолтерс относительно грядущей годовщины 11 сентября. Все проходит успешно. Она профессионал и говорит строго по существу, а это всегда хорошо. Я также планирую сегодня утром нанести внезапный визит на шоу Барбары «The View», поскольку уже в течение нескольких дней являюсь на нем темой для горячего обсуждения. Они ждут моего звонка, который так и не прозвучал, потому что я считаю, что появление во плоти куда забавнее. Пусть даже они об этом пока и не знают. Если кто-то бросает вам вызов, всегда имеет смысл принять его и постараться обратить себе на пользу. 9:15. Провожу совещание с Элайн Дератс, директором по продажам в Trump World Tower на площади Объединенных Наций. Этот кондоминиум подвергся немалым нападкам в период строительства, но в результате его возведение обернулось национальным и международным триумфом. Но даже то, что его высоко оценил Герберт Мушамп из New York Times, издание недавно получило вожделенную для многих европейскую награду за лучший дизайн, не означает, что мы почили на лаврах и радуемся своей удаче. Все необходимо содержать в надлежащем порядке, особенно здание такого масштаба. Кроме того, его постоянно используют как место для съемок различных фильмов и телевизионных шоу. Элейн и я обсуждаем текущие детали бизнеса. 9:45. Дон-младший заходит, чтобы сообщить мне о своих последних достижениях. Он умен и уже подал мне немало хороших идей относительно некоторых моих проектов. Это заставляет меня поверить, что все эти годы он все-таки следил за тем, чем я занимаюсь. Заходит Норма, чтобы сообщить, что мне пора ехать. 10:00. Брайан и я едем на студию телекомпании ABC на Вестсайд, чтобы записать специальный фрагмент с Реджисом Филбином. Чудесный день. Город просто сверкает, а Реджис и Келли блистают остроумием. 11:00. Я скрываюсь в кулуарах студии во время шоу Барбары Уолтерс «The View», где встречаю Шерон Стоун, который является плановым гостем программы. В разгар передачи они все еще обсуждают мою прическу и почему я не позвонил. Джой Биер будто вскользь замечает, что все еще ждет звонка от одного человека. А Мередит Вейра отвечает, что ждать звонка от Дональда Трампа, возможно, придется долго. Подобный же диалог продолжается еще некоторое время. Он позвонит, он не позвонит и так далее. Я решаю просто взять и войти в студию. Аудитория визжит от восторга. А Джой? Ну, нельзя сказать, что обрадована, но определенно удивлена. Барбара, Стар и Мередит тепло меня приветствуют, и мне кажется, Джой испытывает облегчение, узнав, что я не исхожу гневом из-за ее нападок. Я даже позволяю ей потрогать и взъерошить мне волосы, поясняя, что, может быть, это и не самая роскошная шевелюра, но она моя и вполне меня устраивает. Мы прекрасно проводим время, и, кажется, оба соглашаемся с тем, что визит действительно лучше, чем звонок. 12:00. Стив Уин прибыл, чтобы меня повидать. Мы некоторое время беседуем, а потом я веду его на экскурсию и показываю декорации для программы «The Apprentice», выстроенные внутри моего здания. Стив и я снова лучшие из друзей. 12:30. Необычный день даже для меня. Сандра Буллок пришла меня навестить и зашла прямо в конференц-зал, где я проводил совещание, чтобы сказать привет. Мне кажется, на собравшихся в комнате это произвело сильнейшее впечатление, как, впрочем, и на меня самого. Но я стараюсь сохранять самообладание. В конце концов, мою жизнь нельзя назвать скучной, но визит Сандры — событие для любого. Особенно для моих подрядчиков, которые, похоже, не могут поверить, что это и в самом деле она. 13:00. Робин. Одна из моих референтов ест очень аппетитный на вид салат, поэтому я прошу ее заказать и мне такое же. Потом начинаю отвечать на звонки, которые поступили во время моего отсутствия, в том числе от Боба Тиша, владельца команды Giants и сети отелей Lowe's. Семейство Тишей оказало огромное благотворное влияние на Нью-Йорк, и я очень люблю Боба. Большинство моих знакомых не делают перерыва на обед, поэтому если я отвечаю им в обеденное время, значит, действительно хочу с ними поговорить. Звоню Эшли Куперу, директору Trump National Golf Club в Бедминстере, Нью-Джерси, чтобы узнать, как идут работы. На следующей неделе я полечу туда на вертолете, чтобы увидеть все собственными глазами. Звоню Сирио Маччиони, владельцу Le Cirque, моего любимого ресторана в Нью-Йорке. Сегодня вечером мы намерены провести в этом ресторане деловой ужин. И хотя заказать столик не проблема, я хочу поговорить с Сирио, просто чтобы узнать последние новости. У него есть все задатки великого ресторатора, даже соответствующая манера. Встреча с ним для меня всегда большая радость. 13:30. Вижу, как Норма в малом конференц-зале общается с руководителями Bank One относительно кредитной карты Trump Card, которую я планирую пустить в оборот. Окружающие говорят мне, что это начинание ждет большой успех. И пока все идет хорошо. Звонит секретарь Ариты Франклин, американской певицы, звезды, поющей в стиле соул, чтобы узнать, смогу ли я посетить ее концерт позднее, в этом месяце. Арита — одна из истинных гигантов, над которыми время не властно. Но, к сожалению, я тогда буду в отъезде. Таков один из недостатков напряженного рабочего расписания, но звонок от Ариты — большая честь для меня. Одна из ассоциаций, которые всплывают у меня в уме, когда мое расписание становится уж совсем диким, это лабиринт. Лабиринты придумали в Древней Греции, и подразумевают они что-то чрезвычайно сложное или запутанное. Размышления о них помогают мне, потому что по сравнению с моим расписанием самый сложный из лабиринтов порой начинает казаться детской головоломкой, и я люблю представлять их в качестве некой зримой аналогии. Возможно, это просто психологический закидон, но действует же. Позднее я узнал, что некоторые известные лабиринты сохранились до сих пор, например, в Шартерском соборе во Франции, и что они используются для медитаций. Но для меня узор лабиринта всегда был способом взглянуть на предстоящие мне заботы с новой точки зрения. Как говорится, что дает результаты, то и хорошо.